Суть ведь в том, господа дети, подростки и взрослые, что каждый из нас, как матрешка, в каждом сидит по несколько человек. На работе ты работник, дома семьянин, в транспорте пассажир. Кстати, о транспорте. Тут как раз можно привести яркий пример, как может раздвоиться человек. У меня есть знакомый. Когда мы гуляем с ним по улицам, он страшно ругается на водителей, которые, как ему кажется, постоянно стремятся задавить его, едут не так, не туда, слишком быстро, неправильно и тому подобное. Но случилось мне с ним однажды ехать на его машине. Как он ругал пешеходов! Они лезли ему под колеса, шли не там, не туда, слишком медленно и тому подобное. То есть совсем другой человек сидел рядом со мной. Хотя, если подумать, тот же самый. Нет, неудачный пример. Возьмем другой пример. Нет, не будем брать никаких примеров. Воспользуемся все-таки образом матрешки. Итак, в каждом из нас не просто работник, семьянин, пассажир, или, если говорить о детях, школьник, скейтбордист, примерный сын, в зависимости от обстоятельств. Но еще в нас сидят одновременно умный человек и дурак, злой и добрый, вежливый и грубоватый. Да вы сами все это знаете. Поэтому часть Олегов получилась, увы, людьми нехорошими. То есть в целом Олег был замечательный финансист, отец и муж. Но как раздестерился, так отпочковались, к сожалению, те люди, которые таились в нем и которым он в обычной жизни, надо признать, не давал поблажки. Зло легко находит зло. Поездка Олега Гуляки была успешной. Вскоре в каком-то жутком притоне из тех, что показывают в фильмах, которые нельзя смотреть детям до 16, а они их все-таки смотрят, собрались целых 5 нехороших Олегов. Олег Гуляка, Олег Выпивоха, Олег Бездельник. Да, был и такой в Олеге. Олег Грубиян и Олег Финансист. Забегая вперед, скажу, что впоследствии хорошие Олеги тоже объединились. Олег один стал Олегом отцом, Олег два — Олегом мужем, Олег три — Олегом спортсменом, а к ним добавились Олег ребенок, которого нашли в парке аттракционов, где он завис на 2 суток, и Олег финансист, но не такой финансист, как в нехорошей группе, тот был со склонностью к авантюрам и спекуляциям, а этот — к строгому соблюдению финансовых порядков. Так и будем его называть «Олег финансист хороший», а тот будет «Олег финансист нехороший». Олег финансист нехороший, при этом хоть и был внешне, естественно, похож на хорошего, но выглядел гораздо хуже. Глазки бегают, пальцы трясутся. Цвет лица нездоровый. И вот, ведя себя безобразно, ругаясь, распивая спиртные напитки и куря сигареты, целый Олег когда-то курил, но бросил. Они начали строить всяческие козни против хороших Олегов, о которых им рассказал Олег Гуляка. «Они нам жизни не дадут», — шумел Олег Грубиян. «В кои-то веки можем вести себя, не стесняясь?» «Какая странишка замечательная, скажу я вам. Чего хочешь, то и получаешь. А они будут нам палки в колеса вставлять». «Если бы палки в колеса», — подначивал Олег Гуляка. «Они, как я понял, хотят нас выловить и что?» — спросил Олег Выпивоха, осушая 6-й стакан пива. — А то! Либо попытаются нас собрать в одно, либо уничтожат. — Мы их сами уничтожим, — взревел Олег Грубиян. — А может, как-то договоримся? На финансовой основе. Не в том смысле, чтобы откупиться, а лишить их средств, — сказал Олег Финансист, нехороший. — Нет тут никаких средств. Ты еще не понял? — спросил его Олег Выпивоха, выпивая 7-й стакан, чему я лично очень рад. «А может, плюнуть на это все?» — предложил Олег Бездельник. «Как я понял, тут легко скрыться». «Но я-то вас нашел», — напомнил Олег Гуляка. «Нет, надо что-то придумать». «Забрать детей», — заявил Олег Грубиян. «Во-первых, если дети будут у нас, эти гады нас не тронут. Во-вторых, давно пора. Растят из них овощей каких-то, ботаников. Вик даже ругаться стесняется, как девчонка какая-то. Зато Ник не безнадежен», — меланхолично сказал Олег Бездельник, зная, что младший сын не прочь полениться. «А какой шум был, когда детишки для интереса хотели вина попробовать!» — возмутился Олег Выпивоха, осушая 7-й стакан. «И журнал отобрали, — вспомнил Олег Гуляка. «Обычный журнал. Женщины. Почти одетые. А Вик уже взрослый».